Глава 18. «Шутишь, что ли?» Я донимаю вопросами каждого встречного, пытаясь разобраться, что за дерьмо творится вокруг и кто виноват, конечно. Вали скивает и медленно отхлебывает из стопки, после чего смотрит в угол комнаты и начинает говорить. «Представь себе, если угодно, космическую пьесу. Грандиозный спектакль, где каждый — актер, а миры — это сцена. Каждому достается своя роль, при этом он даже не подозревает о масштабном сценарии, который направляет все его действия. Публика, огромная, невидимо, наблюдает издалека с восторженным интересом за тем, как разворачивается драма. Что он такое несет?» Однако в этой пьесе скрыто больше, чем кажется на первый взгляд. Декорации — это выдумка, просто иллюзия, скрывающая истинную природу спектакля. Сюжет не то, чем кажется. Мотивы героев туманны и непонятны. Все это лишь дым и зеркала, танец обмана и лицемерия. И тем не менее, участники прилежно играют, попав в поток этого действа. Сама их жизнь является его частью. «Погоди! Что-то я совсем потерял нить!» Лидер пульсаров продолжает говорить, перебивая меня без малейшей паузы. «Лишь одна вещь отличает происходящее от труда искусных лицедеев. Мечи сделаны не из картона. Оружие заряжено не холостыми. Смерть реальна. О да, она реальна и вызывает животную радость у почтенной публики. Чиновник и каменщик, ученый и осенизатор, аристократ и простолюдин — никто не может устоять перед заманчивым зрелищем, ведь оно питает постыдный порог, злорадство. Прошедший через горнило не стремится уберечь от него других, наоборот, с радостью толкает следующую жертву в огонь. Если опалило меня, пускай сожжет и тебя. Так мыслит почтенная публика. Понимаешь, егерь?» Валис переводит на меня внимательный взгляд, и сейчас на обычно безучастном лице пришельца проступает целая гамма эмоций. Злость, боль и горечь. Это попытка достучаться. Попытка зашифровать истину в слоях пустой болтовни. Я сдавливаю виски, пытаясь отделить зерна от плевел, шелуху от сути. «Есть постановка, есть зрители», — бормочу я еле слышно. «Но умираем мы по-настоящему. Они хотят, чтобы мы умирали, чтобы страдали, как страдали они!» Щупальца на голове плетельщика пробоин двигаются резко и хлестко. Я замираю, а потом упираю остановившийся взгляд в собеседника. «Это шоу? Сопряжение — это сучье шоу на потеху зрителям! А все эти монстры...» «Каждому герою нужно чудовище, не так ли?» — пожимает плечами Валис. «И каждый мир проходил через сопряжение?» «Кто знает. Пьеса длится испокон веков, без конца и края. Возможно, кому-то повезло. Эти зрители, они платят, чтобы смотреть, как другие планеты вымирают?» «Лучшее развлечение нельзя получить даром, не так ли?» Ровным голосом отвечает мой визави. «Вот почему кто-то покупал записи убийств с камеры моего прошлого дробовика. Красивые, натуралистичные кадры угасающих жизней. Уверен, число маньяков, облизывающих свои пухлые губки при виде подобного, стремится к бесконечности. Подарки отличившимся участникам от тебя, от какого-то гребаного Аргатри. Просто ржавые ножи, сброшенные беднягам-гладиаторам с трибун благородными патрициями. Держи свой сраный ножик, раб, чтоб сподручнее было резать глотки тиграм. Держи. И не вздумай помереть слишком рано. Я поставил на тебя солидную сумму. Не так ли, Валис? Азартные игры идут рука об руку с любой цивилизацией с самого ее зарождения. А лучшие постановки вызывают сильнейший отклик у своих зрителей. Не просто наблюдать, а внести свой вклад в грандиозный сюжет, приобщиться к умелым актерам. Кто откажет себе в подобной слабости? Взор застилает алым. Я хочу убивать. Однако не все так просто, егерь. Каждый акт той пьесы, каждый новый мир — это стадия. И на каждой стадии всем зрителям надобно решить, остаются ли они безучастными наблюдателями или входят в число актеров. Претендентов. Это привилегия, и стоит она дорого. Очень дорого. Особенно, пока новые актеры проходят подготовку. Во время первого этапа. Валис никак не показывает свою реакцию. Застолбить за собой право вмешиваться в сюжет, а также надел земли, чтобы встречать следующую волну бывалых претендентов во всеоружии. Каждая стадия порождает всплеск серебряных и золотых классов. А кроме того, большое количество чудовищ, что будут умирать на потеху почтенной публики. Каждая смерть – кирпичик в фундаменте силы претендента. Сколько ты заплатишь за право повысить свое могущество раньше других? Много? Не так ли? Я киваю и ухожу в свои мысли. Право открыть портал в новый форпост. За него заплатили и пульсары, и дом Архардс. Основная часть охочей до крови мрази появится на земле позже, когда завершится первый этап. Став претендентом, теряешь право наблюдать за шоу? Спрашиваю я и тут же поправляю себя. Или, по крайней мере, эта возможность значительно урезается. Ты говорил, что не видел, как я с фламинго проходил то логово. Не мог постоянно наблюдать за мной, верно? Бросивший свое имя в круг смотрит постановку лишь отрывками и до того, как взойдет на сцену. С этого момента и до завершения стадии его зрение ограничено декорациями. В каждый момент времени возможно только одна стадия. Цифра 7 считается священной в сопряжении по какой-то причине, замечает Валис и допивает остатки напитка. Раз за разом 7 миров полыхают на глазах миллиардов живых существ, и никто не готов вмешаться и остановить это безумие. Сильные поступают, как хотят, а слабые страдают, как и должны. Явно цитирует пришелец. Такова воля сопряжения. Пытаться остановить его все равно, что пытаться закрыть черную дыру или удержать звезду от обращения в сверхновую. Это мы еще посмотрим, цежу я. Во вселенной много наивных безумцев, существ гуманных и милосердных, но сама природа постановки толкает их на путь крови. Были ли те, кто прикладывал громадные усилия, чтобы разрушить декорации, сорвать софиты и освободить изможденных актеров? Безусловно. Добились ли они успеха? Ответ не требуется. Кто стоит за всем этим? Кто управляет шоу? Ногти с силой впиваются в ладони. В этот момент я готов зубами вырвать глотку виновному. Посади его сейчас передо мной, даже дюжина супернов не оттащит меня от ублюдка. Как зародилась жизнь? Что такое Аркана? Откуда пришло сопряжение? Кто и как его создал? Миллионы живых существ рыщут по вселенной, пытаясь найти ответы на эти вопросы. Они объединяются в кланы и организации, вкладывают огромные средства в погоне за малейшими крупицами информации. Безуспешно. «Я найду его! Богом клянусь! Я найду его!» «Мне доводилось слышать подобные клятвы и прежде», — парирует Ваалис. «Особенно убедительно говорил тот, кто...» Он замолкает. «Покойный муж Драганы? Ваш бывший лидер? Почему ты рассказываешь все это мне? Именно сейчас?» «Я? Рассказываю тебе?» — склоняет голову набок осьминожка. «Ты что-то путаешь, егерь. Я всего лишь вспоминаю прошлое, да занимаюсь пустой софистикой». Киваю, подтверждая сказанное. Выводы я сделал сам. Если он беспокоится о неизвестных правилах, говорить стоит аккуратно, чтобы не нарушить их. «Почему меня потянуло на болтовню сейчас?» Предводитель пульсаров сцепляет руки. «Ты стал квазаром? Новый ранг дает новые права, снимая часть ограничений. Что позволено Юпитеру, не позволено быку, ага. И то, что ты не мог сказать мне в прошлом, сейчас можешь, экивоками». «Кроме того, — продолжает он, — ты присоединил к Союзу новый форпост. Если мне не изменяет память, в этом секторе остался лишь один населенный пункт, до сих пор не трансформированный в форпост. Чадрон? Верно. Почему так важно создавать форпосты?» Собеседник заново наполняет стопку. Порядок не терпит хаоса. В любой постановке есть структура, чьи законы нельзя нарушать. Зрители, приглашенные на комедию, не оценят трагедию. И наоборот. К тому же, что интереснее смотреть, как герои вырезают неразумных чудовищ или как сходятся в бою армии могучих воинов? Армии не могут воевать, пока не добьются стабильности в тылах, не так ли? А тылы не могут быть в безопасности, пока по землям рыщут монстры. «Дай угадаю! Для завершения первого этапа нужно создать определенное количество форпостов. Иными словами, взять под контроль определенный процент территории Земли». Валис с наслаждением опустошает стопку. «Разум – поистине редкое качество в нашей Вселенной. Существ могучих полно, но попробуй найди того, кто пользуется мозгами по назначению. Это потребует недюжинного терпения. Надеюсь, наша беседа была для тебя полезной. Помни, что информацию в сопряжении нужно заслужить. Не стоит делиться своими фантазиями с тем, кто не доказал свое право на знание. То есть, не вздумай пересказывать наш разговор тем, кто не стал квазаром». Офис осьминожки покидаю с тяжелой головой и в порядочном смятении. Не знаю, что именно я воображал себе, но явно неподобный исход событий. Гребанное шоу. Не вселенский катаклизм. Не воля богов. Просто межгалактическое развлечение для миллиардов кровожадных упырей. И вот они сливают Аркану за право посмотреть, как сгорают в огне города. Как выжившие копошатся на пепелище, пытаясь обуздать новые для себя силы в боях с бесконечными чудовищами. Закуриваю и сжимаю первую сигарету столь сильно, что она ломается у меня в руках. Крошки табака уносит холодный ветер, а ярость во мне кристаллизуется во что-то смертельно острое и невероятно прочная. Если потребуется, вырежу всех, заглянувших на огонек в поисках дармовой арканы. Но дойду до того, кто затеял весь этот балаган, и директор этого блядского цирка умоется кровью, прежде чем я вышибу ему мозги. В попытке отвлечься, заглядываю в магазин Хаска и продаю ему меч-ушастика за 18 380 единиц арканы, а также сломанный дробовик. Вепря он собирается пустить на запчасти и переплавку. Ремонт обойдется дороже, чем купить новый. Даже так мне удается урвать свои 2940 единиц арканы. Ему же толкаю экстрамерное хранилище Самиди за 78 848 единиц арканы. Мне нужны ресурсы. А Гидеон с Таем вполне способны самостоятельно заработать себе на колечко. Попутно неприятно удивляюсь ценам на хранилища. Они выходят дороже, чем оружие, броня и все остальные гаджеты. Дальше нахожу Робин и сгружаю у нее все консервированные фрукты с наказом раздать семьям с детьми. Ей же оставляю коробку кухонных ножей, а потом вспоминаю, что забыл кое-что сделать в Денби. Поставить Стеллу. Благо, работа с меню управления помогает найти опцию делегировать подобное дело выбранному мной человеку. Пишу железной Мэгги подробную инструкцию в трансивере. Дико хочется напиться и забыть весь разговор с Ваалисом. Но такой привилегии у меня нет. Стрелок Гилеада не бежит от неприятной правды, насколько бы мерзкой она ни казалась. Завтра мне предстоит поездка в Чедрон, а сейчас стоит сделать еще один шаг к возможности однажды ткнуть дымящий ствол в харю тому самому постановщику. Пора тратить аркану. Пора становиться сильнее.